Екатерина Серебрякова. Покорить столицу. Молодые и амбициозные, приезжая в столицу, надеются, что их ждут с распростертыми объятиями. Но как бы не так. Меня там ждал только троюродный брат, любезно предоставивший квартиру и подкинувший проблем. Теперь, помимо работы мастером маникюра, у меня есть несносный клиент в лице... будущего начальника? Какой же он все-таки самодур? Ненавижу его. Глава первая. Сколько молодых и амбициозных ежегодно приезжают покорять столицу? Тысячи? Десятки тысяч? Наверное, даже больше. В этом году после окончания университета я тоже решила попытать свое счастье и перебралась в столицу, что называется, без копейки на кармане. В родном городке у меня были перспективы найти работу по специальности, зарабатывать пусть немного, но официально. Однако я решила бросить вызов Москве и самой себе доказать, что чего-то стою. Поэтому в августе, оставив предложение фабрик и заводов, я прибыла на вокзал со смешным чемоданом и полными карманами надежд. И почему только тогда мне показалось, что именно меня ждет столица? Именно во мне нуждаются московские предприятия? Дура! Оказалось, что здесь никто и никому не нужен без хороших связей. Первую неделю я не могла даже найти приличного объявления, чтобы попроситься на собеседование. Во вторую неделю понизила планку и обзванивала компании попроще. Однако и там получала отказ. Ну, собственно, чего дальше говорить о моем успехе? За окном 15 сентября, а я сижу в квартире своего троюродного брата и заполняю график работы на предстоящую неделю. График какой работы? Не очень сложный. «Насть!» – раздалось в трубке, как только я махнула пальцем по экрану. «А у тебя время свободное сегодня есть?» «Пашенька, пока я живу в твоей квартире, для тебя любое время». Это было правдой. Пашка по доброте своей душевной пустил бедную родственницу в квартиру на неопределенный срок. Да, собственно, какая я ему была родственница? О существовании брата в Москве я узнала лишь перед выездом из родного города, когда мама сунула мне его номер. «К тебе часика через два клиент придет, скажет, что от меня». Ты не переживай, он все оплатит. Но сделать ему нужно качественно, вот прям, чтобы не отодрать. А я по-другому и не умею. Будет сделано. Я не успела поинтересоваться, что же за клиентка, которой нужна такая качественная работа. Пашка отключился, а я, пожав плечами, закинула маникюрные инструменты в дезинфицирующий раствор. Да, работала я мастером маникюра на дому. Опыт у меня уже был, потому как раньше, в студенческие годы, я подрабатывала по чуть-чуть. Клиенток в родном городе у меня было много, но в основном однокурсницы. А вот в Москве пришлось тяжело. Конечно, раздумывая махнуть в столицу, краем сознания я предположила, что могу облажаться. Поэтому в чемодан были закинуты маникюрные приспособы, чтобы без работы не остаться. С клиентской базой снова помог Пашка. У него какая-то знакомая маникюрщица ушла в декретный отпуск, а перед этим раздала всем своим клиенткам мой номер. Так что буквально за несколько недель у меня набралось прилично так работы. Но сегодня так совпало, что выдался выходной денек. Я планировала составить график на недельку и заняться делами домашними. Но внеплановая клиентка немного выбила меня из ритма. Но ничего, все успею. В квартире у Паши я жила за спасибо и красивые глазки. Парень не требовал с меня денег, даже продукты сам покупал. Работал он вроде как в неплохой компании, на неплохой должности, так что зарабатывал прилично. Но мне все равно было неудобно пользоваться его добротой. Так что я старалась покупать продукты в холодильник и все домашние обязанности, конечно, взяла на себя. Паша жил в просторной трешке в спальном районе. Я, конечно, в ценниках на недвижимость не разбиралась, но предполагала, что стоит такая роскошь очень и очень дорого. Повезло мне с родственниками. Через час после звонка брата нагрянула клиентка. Точнее, просто позвонила в домофон, который работал почему-то через раз, и видео никак не показывал. 26 этаж, квартира слева от лифта», – проинструктировала я дамочку. Клиентов я обычно встречала уже за рабочим местом, в небольшой комнатке, выделенной мне для работы и жилья. Но новую девушку решила встретить в коридоре. Вдруг растеряется. Но растерялась скорее не девушка, а я. Наверное, потому что никакой девушки не было. В квартиру вошел здоровенный мужик, больше похожий на сексуального дровосека. «Мужчина, вы, кажется, квартирой ошиблись». «Не ошибся», – пробурчал он, снимая обувь. «Я от Паши». Удивленно моргнув два раза, я кивнула и молча ушла к своему рабочему месту. Нет, меня родители, конечно, предупреждали, что в столице бушует разврат, достаточно представителей ЛГБТ-сообщества, но чтобы ко мне на маникюр брутальные мужчины приходили, ну, братик, вот так подсобил работенкой. До сих пор я думала, что это какая-то шутка, но мужчина разделся, прошел в ванную, что очень странно. Помыл руки и заявился ко мне, усаживаясь на малюсенький по сравнению с его размерами стульчик. «Какой маникюр делать будем?» – тихо спросила я, все еще надеясь, что мужчина просто пришел сделать аккуратные ноготочки. Он вроде солидный, статусный. Может, ему для какой-нибудь фотосессии нужны аккуратные пальчики и отсутствие кутикулы? «Красный!» – сквозь зубы выдал этот амбал. «Ну, красный тоже ничего. Может, красный как символ его внутреннего стержня? Господи, Настя, перед тобой просто сидит гей!» Нет, конечно, я была очень толерантной. Но толерантной я всегда была на расстоянии. А теперь лицом к лицу встретилась, так сказать. «Так, нужно собраться. Настя, ты прежде всего мастер, профессионал своего дела. Какая разница, кто перед тобой сидит? Хоть поросенок цирковой. Сказали красить – крась. Какой оттенок желаете? Есть алый, рубиновый, бордо. Может быть, винный?» Я продемонстрировала мужчине всю палитру лаков, имеющихся в моем арсенале. «А красный-то есть?» «Понятно». Я взяла из коробочки первый попавшийся оттенок, потому как поняла, что клиенту абсолютно все равно. «Значит, не гей». Геи в таком явно разбираются еще покруче мастеров маникюра. Хотя, может, он начинающий гей, неопытный. «Аппаратный маникюр уже делали?» – спросила я, хотя по этим лапищам было видно, что они знают только ножницы. Хотя и это вряд ли, он лишнее, наверное, топором обрубает. «Я че, на педика похож? Ничего я не делал». Я хотела уточнить, что мужчина, пришедший к мастеру маникюра за красными ноготочками, как раз больше всего похож на педика, но не стало. Уж слишком суровый взгляд был у моего клиента. «Ну, я тогда сделаю на свое усмотрение. Не переживайте, будет очень качественно», – Паша попросил. Мужчина что-то проскрипел сквозь зубы, мне даже показалось, что он не очень-то литературно ругнулся. «Давайте вторую руку, я посмотрю, как лучше сделать». «Мне только на одной», – ответил мужчина, чем вызвал у меня легкое недоумение. «Только не надо так смотреть, я не педик, ясно?» Проспорил просто, а от чьего-то брата хреновое чувство юмора. Не сдержавшись, я хихикнула, чем вызвала неодобрение мужчины. «Извините, у Паши просто фантазия богатая». Теперь стало ясно, почему брат позвонил и попросил со всей любовью и профессионализмом отнестись к клиенту. Просто хотел поглумиться над товарищем. Ох, веселая у них дружба. Только я взяла в руки машинку и включила ее, как мужчина дернулся, будто в моих руках оказалась электропила. «Это что такое?» «Инструмент». «А можно как-то без этого?» «Без этого я вам аккуратно кутикулу не уберу. Да и ногтевую пластину выровнять нужно». Мужчина с явной опаской положил руку на рабочий стол. «Не бойтесь, это абсолютно безопасно и совершенно не больно». Я приноровилась работать, но мужчина снова отдернул руку, при этом чуть не задев крутящийся элемент машинки. Вот он сейчас довыпендривается, реально палец ему отпилю и буду показывать следующим нерадивым клиентам в качестве профилактики плохого поведения. Паха точно сказал мне маникюр сделать, а не покалечить. Мы только на маникюр договорились. Он сказал только маникюр. Но у нас сегодня акция. Бесишь мастера, уходишь без пальца. И ты уже участвуешь. Сказала я строго, переходя на личности, и взяла руку клиента в свои обеззараженные пальцы в перчатках. «Вы же мужчина, в конце концов. Наберитесь смелости». Он поморщился, но все-таки больше не дергался. Я, конечно, неимоверное напряжение в пальцах чувствовала, но прошло и оно. Правда, под конец обработки второго пальца. Какие мужчины все-таки чувствительные? «Может, узорчик какой-нибудь? Может, надпись или рисунок даже?» — предложила я, любуясь на высыхающие в лампе ногти. «Какой узорчик надо сделать, чтобы всем было понятно, что я не педик?» «Голую женщину вам нарисовать могу. Хотите?» «А чё, так можно? Удобно, в принципе. Всегда эротика под рукой». Я только посмеялась. Всё-таки точно не гей. «Эту ерунду под водой можно как-то смыть? Или отковырять?» «Нет, вы чего? Ногти себе испортите. Нужно или специальным аппаратом, или раствором». «А само не слезет?» «Нет, не слезет», — заверила я. «Придете в любой салон, вам там за 200 рублей снимут». «В салон? Вот с этим?» Мужчина продемонстрировал мне свой красный маникюр глубокого оттенка. «Ну, тогда жду вас у себя через 3 недели». «Три недели?» — выпучил он на меня глаза. «Мы договорились на 10 дней». «Значит, через 10 дней. Снять хоть завтра можно». «Решу потом», — сурово сказал мужчина. «А можно я ноготочки для портфолио сфотографирую? А то очень красиво получилось». «Издеваешься?» — спросил он. Я только хихикнула. «Издевалась бы я, если бы нарастила еще 2 сантиметра. Я достала с полки образцы и продемонстрировала и без того ошарашенному мужчине. «Давай я заплачу в 2 раза больше. Только не предлагай эту идею своему братцу, а то я ему еще одно желание должен». «Ох, такая возможность попрактиковать навык наращивания!» — мечтательно протянула я. Мужчина положил на стол 5000-ную купюру. «Да шучу я, не изверг ведь. С вас 700 рублей». «Сдачи не надо», — сказал мужчина и отдал мне 1000. Из квартиры он ушел быстро, даже не попрощавшись. Не очень-то и хотелось, собственно. Странный он какой-то. Клиент показался мне очень солидным, статусным. Я бы даже сказала, богатым. От него вкусно пахло, выглядел он опрятно. Хотя, наверное, так просто мне провинциалке казалось. В нашем небольшом городке мужчина, выглядевший немного лучше обезьяны, был уже красавцем. Жизнь в столице во многом отличалась от жизни в провинции. Люди здесь были более замкнуты, отягощенные проблемами. Почти никто не улыбался, не помогал друг другу. В небольшом городе все знают друг друга от и до, потому как приходится дальними родственниками, друзьями, бывшими бывших и прочим. А здесь все не так. Здесь каждый сам за себя. Вечером пришел Паша и, громко хохоча, отдал мне снимки дневного маникюра. Судя по фото, клиент очень сопротивлялся, но для портфолио снялся. «Зачем ты с ним так? У мужчины, может, психологическая травма потом будет». «Травма? У Тёмыча?» Брат снова расхохотался, хватаясь за живот. «Он в детстве колено себе расшиб, когда с велосипеда падал. Вот все его травмы. Он ведь скала». Мне показалось, что ему маникюр был очень неприятен. Даже не столько факт красных ногтей, сколько то, что он его сделал. «Настюх, забей! Артемий не тот мужик, который будет заморачиваться из-за красных культяпок. Покажет всем красный фак и пойдет дальше». «Ну ладно, пойдем есть». Традиционно ужин готовила тоже я. Сначала получалось у меня так себе, потому что в родительском доме готовила только мама. Она бабушку-то редко на кухню пускала, а меня и подавно. Но в условиях экстренных готовить я научилась за 2 недели. Сейчас Пашка с большим удовольствием уплетал и мои борщи, и курочку из духовки. Говорил, конечно, что и первая моя проба пера была явно лучше гречки с сосисками. «Слушай, я ж тебе вакансию раздобыл. Позвонишь?» «Позвоню, конечно. Я ой как хочу на нормальную работу устроиться». «Тогда звони завтра. Паша сунул мне визитку какого-то холдинга с иностранным названием и снова принялся за лазанью.